Глава 28. Минула суббота, и на рассвете следующего дня Мария Магдалина и другая Мария пошли навестить гробницу. И вдруг произошло сильное землетрясение. Это ангел Господень спустился с неба и, подойдя к гробнице, отвалил камень и сел на него. Лик его был подобен молнии, а одежды белы, как снег. Стражники задрожали и помертвели от ужаса. Ангел сказал женщинам: «А вы не бойтесь. Я знаю, вы ищете Иисуса распятого. Его здесь нет. Он воскрес, как и говорил вам. Идите сюда, посмотрите, вот здесь он лежал. Ступайте же скорее и скажите его ученикам. Он воскрес из мертвых, вы найдете его в Галилее. Там вы его увидите. Помните, что я вам сказал». Те торопливо покинули гробницу и, полные страха и великой радости, побежали рассказать его ученикам. И вдруг сам Иисус предстал перед ними. «Мир вам!» — сказал он. Подбежав к нему, они упали перед ним ниц и обняли его ноги. «Не бойтесь», — говорит им Иисус. «Ступайте, скажите моим братьям, пусть идут в Галилею. Там они меня увидят». Когда женщины ушли, несколько человек из стражи отправились и сообщили старшим священникам обо всем, что произошло. Те, собравшись и посоветовавшись со старейшинами, дали воинам много денег и сказали им: «Говорите, что его ученики ночью пришли и выкрали тело, когда вы спали. А если дело дойдет до наместника, не беспокойтесь, мы сумеем его убедить, и у вас не будет неприятностей». Те, взяв деньги, поступили так, как им было велено. И молва эта широко разошлась среди иудеев, жива она и по сей день. А 11 учеников отправились в Галилею, на гору, куда велел им прийти Иисус. Увидев его, они упали перед ним на колени, хотя некоторые и засомневались. Иисус подошел и заговорил с ними. Он сказал: «Мне дана вся власть на небе и на земле. Итак, ступайте и сделайте все народы моими учениками. Крестите их во имя Отца, Сына и Святого Духа и научите соблюдать все, что я вам повелел. И знайте, я с вами всегда до конца мира». Конец Евангелия от Матфея.